Он вытащил бумажник. Зашуршала, как и прежде, восковка, и в его руках появилась карта. Крейн осторожно развернул ее. Его внимание сразу сосредоточилось на порванном крае. «Старая бумага», — пробормотал он, — «сделана прежде, чем прекратились поставки из Канады в связи с ее отделением. Края грубые, слишком грубые, чем можно было ожидать, взгляните». Он осторожно отделил волоконца. «Эти нити — настоящее золото на твердоцеллюлозной основе с примесью льна для объема. И края должны быть жесткими». Полли взглянула в его сторону. «Ну и, Ролл?» «Я уверен», — улыбнулся он, «что другая половина карты так же неровно оторвана, как и эта. Это значит, что весьма приличная часть карты действительно утрачена. Если вам так нравится, посередине идет узкая полоска «ничто», — он постучал по карте. «Это, моя дорогая Полли, и есть страна карты». «Выходит, Аллан, на другой стороне этой узкой полоски?» Полли повернула ключ зажигания и завела машину. «Хорошо, тогда мы можем ехать. Все это трепыхание было из-за ничего». Крейн с отвращением взглянул на нее. «Женщина!» — прорычал он. Вопреки их непочтительности, вопреки из рук вон выходящей манеры, в какой они оба разговаривали о происходящих с ними жутких событиях, Крейн точно знал, что они оба напряжены и содрогаются от таящихся впереди ужасов. Теперь все создания больного воображения стали ошеломляюще живыми. Они не могли надолго задержаться здесь. Лайм отказался вернуться в страну карты. Колла никогда не вернется оттуда, как и люди, схваченные непостижимым овалом света. И Алан Гулд со своей девушкой исчезли навсегда. Крейн сидел, нервно теребя пальцами сумку с гранатами, желая, чтобы у него оказалось достаточно смелости приказать Полли повернуть машину обратно и достаточно силы характера, чтобы сделать это. Но учитывая, что здесь вовлечена женщина, он не делал ничего и позволил ей действовать своими способами. Однако он знал, что это не только из его нежелания командовать ей. Мужество в нем отказывалось признавать, что он не тот человек, который может рискнуть отправиться в неизвестность, и существенная правда крылась в том, что они пытались следовать его невысказанным желаниям, вопреки голубым огням и панике, кипящим в его мозгу. И предчувствие страха становилось сильнее с каждым поворотом колес. «Есть одна вещь в нашу пользу», — Крейн уставился на дикий ландшафт, теперь стабильный, проплывавший мимо по мере продвижения машины, с пьянящей нерегулярным незаконченным сценарием из театральной мастерской. «Если эта дорога — единственный стабильный здесь артефакт, тогда Аллан, скорее всего, должен быть на ней или достаточно близко, чтобы заметить нас». «Значит, я права? Но как он выжил? Вишни, фрукты, дичь. Мы миновали стада жвачных. Посмотрите на это по-другому». «Что? Если мы находимся на миллион лет в прошлом, то последний ледниковый период еще не начался. Значит, я предполагал подобный климат, климат, который мы видим в настоящий момент». И он добавил ненужное объяснение и обширные стада животных, но... «Я не думаю, что мы в прошлом», — очень серьезно сказала Полли. «Мы в каком-то... ином мире. И если мы здравомыслящие люди, то должны убираться отсюда как можно быстрее. Вы бы хотели остаться дома? Извините, взгляните, что-то есть вон там, за теми деревьями». Крейн взглянул, куда показала она, перекинулся через девушку и повернул руль. Машина, визжа шинами, покинула белую дорогу, запрыгала по траве и оскорбленно остановилась возле деревьев. Их кроны бросали густые тени. Крейн открыл дверцу и, прижав к боку сумку с гранатами, выпрыгнул наружу и бросился вперед, пригибаясь, скрываясь за стволами деревьев. Оттуда он оглядел дорогу. «Что это, Ролл?» — услышал он ясный, без малейших признаков паники, голос Полли. «Тише!» Крейн махнул, чтобы она пригнулась. Полли шла за ним крадущейся походкой львицы, вышедшей на свое первое убийство. Они вместе выглянули из-за деревьев, принимая меры предосторожности, чтобы оставаться скрытыми за их стволами. «Движущийся вереск!» — прошептал Крейн. «Никогда не думал, что увижу такое на самом деле!» Двигаясь от одного до другого края дороги, ровным, неторопливым потоком маршировали ряды шагающих кустов. Каждый куст был футов 5-6 высотой и столько же шириной, и нес множество мелких листьев, бросающих серебряные и оливко-зеленые отблески на солнце. Скрытые под их пологом висели грозди сверкающих золотом ягод, съедобных на первый взгляд, наполняющих рот слюной. Стволы у них были тонкие и крепкие, темно-зеленые, изборожденные складками и наростами, как древнее разбитое судно. Крейн сосредоточился на одном кусте, глядя твердо и осторожно. «Да!» — кивнул Крейн, тихонько посмеиваясь над страшным идиотизмом подобных мыслей. «Они способны превосходно делать это сами!» «А птицы плохо относятся к такому пренебрежению! Эй, поглядите, как одна рвет куст! Нет, взгляните, другой куст хлещет ее! Всю птицу исполосовал, она падает! О, Ролл, это ужасно!» Полли порывисто повернулась к нему, и Крейн обнял ее рукой, не удивляясь, что она внезапно почувствовала всю порочность этой злобной сцены. Полли понадобилось много времени, чтобы увидеть зло. Ее продолжающееся дружелюбное отношение к нему доказывало, что его нерешительность была равнозначна злу в глазах такой самоуверенной девушки, как Полли. И он понял, что она была слишком независима и одновременно честна, волнуясь, что его деньги могут подавить ее собственные чувства. Крейн продолжал обнимать ее, чувствуя ее упругое тело под кожаной курткой. Они молча наблюдали за битвой. Отбивающиеся кусты постепенно передвигались под деревья за противоположной стороной дороги, где плотные серебристые кроны не давали птицам летать. Хлопая крыльями, птицы с криками поднялись в воздух. Крейн внезапно подумал, что птицы могут заметить двух спрятавшихся людей и напасть. Но к его великому облегчению птицы быстро улетели, и он со вздохом расслабился. Его рука все еще обнимала Полли. «Это хаотическое место!» — дрожа выдохнула девушка. «Согласен». Полли еще не успокоилась, но быстрым движением высвободилась из его руки и пошла к машине. «Настоящий сумасшедший дом!» — продолжал Крейн. «Но нас здесь ждет работа!» Крейн, нахмурившись, пошел за Полли. Он решил, что должен поговорить с ней на чистоту. К этому времени стало уже совершенно ясно, что она действует в крайнем возбуждении, что делает ее такой опрометчивой и неосторожной, что она не совсем отвечает за свои поступки. Вид битвы между ходячими кустами и птицей-ящерами настолько потряс ее, что она наконец осознала, где они находятся. Но сама сверхординарная природа происходящего притупила ее сообразительность. Крейн понял, что он несет за нее ответственность, и это побудило его к действиям. когда доходишь до крайности, это нехорошо. «Я поведу машину, Полли», — сказал Крейн. Прежде чем девушка успела возразить, он уже сидел за рулем и захлопнул дверцу. Она обошла машину сзади и села рядом с ним. «Пожалуйста, Ролл, если хотите». «Я проеду по этой дороге еще милю. Потом, если мы ничего не увидим, я поворачиваю назад. Если мы что-нибудь увидим, ну, будем надеяться, мы еще успеем повернуть». Полли открыла рот, чтобы возразить, но Крейн включил двигатель и неоправданно сильно нажал на газ. Они выехали на дорогу и поехали в прежнем направлении. Ходячие кусты качались и поворачивались, успокаиваясь после битвы, укореняясь под деревьями. «Сумасшедший дом!» — повторил Крейн. «Ролл!» — через какое-то время задумчиво сказала Полли. «Вы заметили, что солнце не движется по небу?» Крейн не заметил, но тем не менее сказал. «Я уверен, что вы правы». «Но это значит, что здесь всегда одно и то же, верно?» Крейн взглянул на часы. «Мы пробыли здесь больше 3 часов, по моим часам. За это время солнце должно переместиться на заметную величину». «Но оно не двигалось, я уверена в этом». «И вообще, я не чувствую усталости. В обычных условиях после всего, что мы перенесли, у меня бы раскалывалась голова». «Это должно быть еще одна магическая особенность страны карты». «Но с другой стороны, мы тратим газолин. Это, по крайней мере, здесь не изменилось». «Я вот думаю, что сейчас делает Маккардл?» «Он знает о стране карты. Он должен понять, что мы исчезли с дороги. Значит, он где-то будет ждать нас, когда мы появимся». Крейн переложил поудобнее сумку с гранатами себе под левый бок. Больше он ничего не сказал об этом. «Я уверена, что все эти вещи связаны между собой», — продолжала Полли, склонная, как оказалось, к болтовне, когда была пассажиром. «В этом ином мире не действуют те же самые законы природы, как в нашем собственном». «Может быть», — пробормотал Крейн, пристально глядя на дорогу, увидев первые признаки «чего?». Он не знал чего, но вскоре что-то должно вырисоваться, и он хотел быть готовым к этому. А миля почти кончилась. Дорога пошла на пологий холм, и прежде чем машина въехала на самый верх, Крейн увидел вдалеке огненное зарево. Он затормозил ниже гребня, вышел, прошел пешком, потом лег на землю и, приподняв голову, поглядел на волнистую равнину, реки и деревья у горизонта. Полли упала рядом с ним. «Вот это!» — с удовлетворением сказал Крейн. «Завод, город, ад, бог знает что, я видел в детстве». «Это далеко отсюда». «Что только к лучшему. Поглядите!» Он указал на дорогу, тонкую белую полоску, бегущую прямо к строениям. «Танки! С полдюжины! Все катят по дороге быстро и жаждут нашей крови!»